Глава 55. Первый раз он позвонил спустя лишь неделю. Я провела эти 7 дней как на иголках. Мне будто воздуха не хватало Кирилла. Когда я услышала его голос в трубке, просто разрыдалась, как ребенок. В общем, разговор вышел у нас тогда не очень, потому что я так и не смогла успокоиться. Потом привыкла, да и он стал звонить куда чаще. Постепенно адаптировался, сныкал телефон с симкой и стал звонить почти каждую ночь. Мы даже общались по видеосвязи. Спустя месяц после того, как Кир уехал, мы ездили в Питер всей семьей на присягу. Мальчишки в форме давали клятву служить родине. Красивые и все безумно, каждый. Кирилл же выделялся даже там. Он был самый красивый, самый огромный, самый сильный. Педагоги хвалили умного и выносливого парня, который пусть и с трудом привык к почти армейским будням, но никогда и никому не жаловался. Мог мне лишь сказать, как на самом деле он устает порой. Мы провели вместе сутки и снова уехали домой. Начались серые будни. Я ждала звонков и СМС каждый день, каждый час. Вот и сегодня, когда часы показывали полночь, он звонил мне. «Привет, малыш!» — улыбался с экрана телефона Кир. — Здравствуй, мой хороший. Как ты? Ты не болеешь? — Все хорошо. А ты как милая. — Тоже хорошо. Только скучаю очень. — Я тоже. Особенно без секса тяжело. — Тссс, Кирилл, ты только об этом и думаешь. — Так я люблю тебя и поэтому хочу. Я здоровый парень, молодой. — Лиз, покажи лифчик. Я застыла на мгновение, хлопая глазами. «Чё? Кирилл, прекращай! Покажи, ну, пожалуйста, хотя бы какого цвета. Жалко, что ли, для парня своего?» «Как-то это глупо. Ну, покажу я ему свой лифчик. Легче станет?» Вздохнула и задрала футболку, показывая ему свой кружевной бюстгальтер светлого цвета. «Хорошо, хоть красивый лифчик сегодня на мне, а то бы опозорилась. У каждой девушки есть белье, не для показов. «Удобно и хорошо». «Вау, класс!» — протянул Кирилл, вцепившись глазами в мою грудь. Только я хотела опустить ткань одежды обратно, как он остановил меня. «Нет, оставь. Сними футболку, я просто посмотрю на тебя». Я опять молча уставилась на него. «Ну сними, красавица моя, Лизочка!» «Шантажист чертов!» Сняла и осталась в бюстгальтере. «Супер!» Так бы и схватил. А покажи без белья. Блин, Кирилл, ну ты совсем уже? Ну покажи. Кого ты стесняешься? Тут нет никого. Ну покажи сисечки, а? Ну, Гуфи. Я была шокирована тем, как он конючил и что он вообще нес. Блин, Лиз, ну мне правда хреново, а ты грудь не можешь показать. Трудно, что ли? Ты меня просишь раздеться на камеру, Кирилл. Ну и что? Это же для меня, а не запись какая-то. Покажи, я тебе потом все, что хочешь, сделаю. Смущаясь, расстегнула замок бюстгальтера и стянула его, закрыв грудь рукой. Убери руки, Лиз. Покажи мне. Ну, блин, показала. Действительно жалко разве? Почему-то жар побежал по щекам. Это очень возбудило меня, что Кир сейчас смотрит на мою обнаженную грудь вот так, через глазок камеры. Какое-то время он молчал. «Положи руки на грудь». «Зачем?» «Ну чё зачем, Лиз? Тебе 5 лет?» «Полоскай себя, а я посмотрю». «Что?» «Закрой глаза и представь, что это я. Как будто секс, понимаешь? Ну, игра такая». «Не очень. Ты попробуй. Тебе будет хорошо. И мне». «А ты что будешь делать?» «Смотреть». «Закрой глаза, Лиза». «Ну ладно, попробую, хотя стесняюсь жутко». Закрыла глаза. «Слушай меня и делай, что я прошу. Не думай, просто делай и представляй, что это я тебя глажу и ласкаю. Ладно?» «Ладно». «Положи руки на грудь, почувствуй ее, какая она мягкая». «Ну да, мягкая». «Проведи по соску. Еще». «Приятно. Блин, но ведь это же я сама и делаю. Как странно». «А «Влезни палец, Лиза». С ощущением, что делаю какую-то херню, сунула указательный палец в рот, смочив немного слюной. «Положи снова на сосок. Полоскай его». Дотронулась до соска влажным пальцем и вдруг поняла, что прохлада от влаги доставляет мне приятные ощущения, такие, как если бы Кирилл целовал меня сам. Внизу вдруг стало тянуть, и я заёрзала. «Приятно?» «Да». «Продолжай». Несмотря на смущение, меня вдруг захватили эти приятные ощущения. Под его диктовку я сняла и нижнее белье, и так же, как и сосок, стала ласкать себя и внизу. Мне было приятно, мне было круто осознавать, что Кир наблюдает за тем, как мне хорошо. Я даже забылась под его нежные слова о том, какая я красивая, какая я желанная и страстная, и дошла до точки, чуть не застонав слишком громко. Очнулась, услышав, что Кирилл тихо застонал тоже. Уставилась на него огромными глазами. «Ты чё?» — спросила я, отдышавшись. «Кончил». «А, шок!» «Подожди, ты хочешь сказать, что я все это делала, а ты...» «Да, и это было божественно, хотя не так, как сам секс с тобой». «Блин, Кирилл, это же...» «Лис, ну хватит тебе, ведь было хорошо». «Да». «Ну и все. Кто виноват, что мы не можем заняться обычным сексом? Мне теперь хоть руки сотри от мысли о тебе». Не знала, куда себя деть от смущения и стыда. Никогда таким не занималась, тем более на камеру. Как он уболтал меня, не понимаю. Кир еще долго объяснял мне, что нет ничего плохого в таком виде секса, что теперь ему гораздо легче, да и мне тоже. В дальнейшем такие сеансы любви стали происходить все чаще и чаще. Извращуга, а не Кирилл. Да чего он меня довел?